Глава 7. Госпожа... Ах! Эми. Я кралась в том же направлении, откуда ранее пришла служанка и страшная госпожа со своими подпевалами. Была уверена, что именно там обнаружится главный дом, скрывающийся за высокими пышными деревьями. Так и оказалось. Стоило увидеть его издалека и живописный двор, украшенный статуями с фонтаном, как мои подозрения получили доказательства. Даже сейчас, когда царствовала ночь, я могла сказать со всей уверенностью. Они точно нежели как Дэми. «Шикуете, да?» Кивнув своим мыслям, двинулась дальше, попутно отслеживая, чтобы поблизости никого не наблюдалось. Не хотелось бы попасться. И удача была на моей стороне. Быстрыми перебежками удалось добраться до нужного места. Цветущая глициния была моим указателем, который обнаружился быстро. Вот только имелась одна проблема — фонари. Их слишком много, что усложняло мою задачу и грозило нешуточным наказанием, если буду пойман. Но и это не остановило. Присев под кустом, я затихла, отслеживая округу на предмет стражников, что, по идее, должны были слоняться по территории. И только хотела высунуть нос из своего укрытия, как слух уловил приглушенный бубнёж. «Да ладно тебе, ей все равно никто не поверит». «Думаешь?» «Пф, уверен, она хоть и дочка господина, но на деле прав у нее не больше, чем у полевой мыши». Мне не составило труда понять, что речь идет о Дэми, точнее, уже обо мне. «Маски наденем, и она не сможет нас опознать. Давай, соглашайся, ты же видел, какие у нее ножки». От услышанного я затаила дыхание, прекрасно понимая, что эти твари задумали. «Опасно это». «Очень опасно, я же вам вырву все с корнем, даже глазом не моргнув». «Ты же видел, как она сегодня на нас рыкнула?» «И мне понравилось». «Извращенцы, чёртовы». Волна отвращения бежала по коже. В домике Дэми имелся внутренний замок, точнее, задвижка. Но была такой хлипкой, что полагаться на нее не стоило. Это реально самый настоящий ад, из которого нужно срочно выбираться. Если я останусь в этом доме, то точно долго не протяну. Страж, так и продолжая уговаривать другого покуситься на теперь уже мое тело, прошел мимо. Меня немного потряхивало. Сложно оставаться спокойной в столь нелегкой ситуации, но выбор невелик. Знала, стоит поддаться панике, пойти на поводу у своих эмоций, и план полетит в тартарары. Пришлось подождать еще немного, чтобы стражи, намерения которых вызывали ярость в груди, отошли подальше. Пока сидела, рассматривала водосточную трубу, которая на вид казалась вполне прочной, и скобы на ней находились на небольшом расстоянии друг от друга. Глубоко дышала, не позволяя волнению взять в свой плен. Понимала, сейчас решается моя судьба. И пусть я попала в другой мир, в далеко не самую приятную и любящую семью, но жить мне все равно хотелось. Секунда. Две. Пора. Прикрыв глаза на мгновение, собираясь с духом, я вышла на свет, подбегая к стене. Схватившись руками за водосток, пару раз дернула его на себя, проверяя на прочность, а затем начала взбираться. Молила небеса, чтобы меня никто не заметил, и труба не отвалилась под моим весом. Сердце грохотало в груди, а я все лезла и лезла, цепко хватаясь за скобы и поднимаясь выше. Руки дрожали, собственно, как и ноги, а в груди разливалась решимость, придающая сил. Миг, я протянула руку и осторожно надавила на слегка приоткрытое окно, чтобы распахнуть его шире. Оттолкнувшись ногами и издав немного шума, приземлилась на подоконник. Дыхание было частым, но я контролировала его, вглядываясь в полумрак богато обставленной комнаты, в котором светился ночник. Спящая Саяна обнаружилась сразу. Массивная кровать с балдахином, много подушек, белая кружевная сорочка. Кто бы сомневался. Скривившись, я крутанулась на подоконнике, спуская ноги на застеленный коврами пол. В комнате приятно пахло розами, и источник запаха обнаружился сразу же. Огромный алый букет красовался на стеклянном столике, расположившись между резными креслами в викторианском стиле. Мебель здесь не была обшарпанной и хлипкой, как в домике Дэми. Хотя чему здесь удивляться? Я проникла на территорию Саяны, впереди ждало не менее сложное. Обмазать ее соком борщевика. Завертев головой по сторонам, увидела платок на комоде. Подхватив свою находку, промокнула край в принесенном соке и, стараясь не дышать, подошла к кровати мерзавки, осторожно касаясь ее руки. Саяна поморщилась, а потом продолжила спать дальше, причмокнув губами. Ее запястье было влажным от сока, а затем и вся рука, следом вторая. Я намеревалась обмазать все участки ее тела, которые подвергнутся ультрафиолету. Далее стала мокрой шея, а после и правая щека высокомерной девицы. «Я не хочу умываться», — бурчала она, заторможенно отмахиваясь от меня. «И правильно», — прошептала ей в ответ. «Не нужно, а то у меня ничего не получится». Левая щека, нос, подбородок и лоб. Я нанесла сок везде, где планировала, а теперь нужно было позаботиться о том, чтобы Саяна, как проснется, подошла к окну, попадая под лучи. Если не путала, ее комната находилась на солнечной стороне, что мне было на руку. Осмотревшись, увидела на трюмо зеркальце, которое поспешила переставить на подоконник. Оно точно привлечет внимание этой гадины. Более не собиралась здесь задерживаться. Выбравшись на жалобно скрипнувшую водосточную трубу, начала поспешно спускаться, спрыгивая на землю. Шальная улыбка не желала сходить с моего лица, а по венам бежал адреналин. В кусты. Нужно срочно в кусты. А затем возвращаться в домик, в котором тоже опасно. Ведь где-то бродят стражники, что решили покуситься на мое тело. Спустя несколько часов. Солнечные лучи щедро лились на землю. Утро выдалось прекрасным. Теплым, без единого облачка на голубом небе. Саяна проснулась сама, что было огромной редкостью. Счастливо улыбнувшись, она потянулась боковым зрением, замечая что-то поблескивающее у окна. «Зеркало», — хмыкнула девушка, не заостряя на этом внимание, и уже представляя, как через несколько часов императорский экипаж приедет за ней, увозя к принцессе, с которой она 100% подружится. Саяна готовилась к этому с пелёнок. Это ее самая заветная мечта — стать компаньонкой ее высочества. Девушкам, что находятся рядом с принцессой, всегда достаются самые знатные женихи, как и был шанс стать супругой одного из двух принцев. Откинув невесомое одеяло в сторону, старшая госпожа направилась к окну. Прикрыв глаза, она, утопая в солнечных лучах, вновь потянулась, приподнявшись на цыпочках. «Сегодня мой самый счастливый день», — довольно рассмеялась она, подхватывая зеркало и разглядывая в нем свое отражение. «Что?» — ахнула она, наблюдая, как кожа стремительно краснеет. «Что такое?» — взвизгнула Саяна, отшвыривая зеркало в сторону и замечая, как на руке появился омерзительный волдырь. За ним еще один и еще. Они соединились, сливаясь и образуя громадное вздутое нечто, от которого у Саяны чуть не остановилось сердце. «А-а-а!» — закричала она, чувствуя, как по телу пробегает дрожь истерики. «Что такое, господа? А-а-а!» — заголосила служанка, испуганно глядя на свою молодую хозяйку. Лицо, шея и руки, которые напоминали один огромный вздутый ожог. «Лекаря! Срочно зовите лекаря!»